Но, говоря, этот язык внезапно раздваивался, и говорил о нем также и по-другому, совсем иначе. Тот, о ком говорил этот достопочтенно змеиный язык, был все еще Авраамом, человеком из Уру, или, собственно, Харана, и язык этот называл его прадедом Иосифа, что при трезвом взгляде на дело Авраам им не был, тот Авраам, о котором еще только что говорил язык Елизера, беспокойный подданный Амфрафела, царя Синьярского, что ни один прадед не жил за 20 поколений до своего правнука, это знали оба. Но смотреть сквозь пальцы им надо было не только на эту неточность, ибо Авраам, о котором, сбиваясь, путаясь и раздваиваясь, говорил теперь этот язык, не был и тем, кто жил в те давние времена и стряхнул со своих ног прах Синьяра, а был, пожалуй, еще более далекой фигурой, просвечивающей сквозь образ беспокойного синьярца, и взгляд мальчика также терялся в этой прозрачности, как и в той, что звалась Елизер, прозрачности, естественно, все более светлой, ибо то, что просвечивает, есть свет. Тогда всплывали все истории, принадлежавшие тому полушарию, где господин и слуга прогнали врагов за домашки не с 318 рабами, а вдвоем, но с помощью высших сил, и где посланцу Елизеру земля скакала навстречу. История о предсказанном рождении Авраама, о том, как из-за него убивали всех мальчиков, о том, как он провел детство в пещере, и его кормил ангел, а мать его бродила и искала его. Это походило на правду. В чем-то и как-то это соответствовало действительности. Матери всегда бродят и ищут. У них много имен, но они бродят по свету и ищут бедное свое дитя, уведенное в преисподнюю, убитое, растерзанное. На сей раз она звалась Амафлой или Эмтелаи. Пользуясь этими именами, Елизер допускал, вероятно, вольное переосмысление, мечтательно путал одно с другим. Ибо больше, чем матери, они подходили к кормящему ангелу, который для вящей наглядности этого эпизода принимал также, согласно раздвоенности языка, облик козы. Когда мать халдеянина называли Эмтелаи, это Иосифу тоже казалось верхом мечтательности и сказывалось на выражении его глаз, ибо имя это недвусмысленно означало «мать моего возвышенного», то есть попросту «богоматерь». Заслуживал ли почтенный Елизер какого-либо упрека за то, что он так говорил? Нет. Истории опускаются подобно тому, как Бог становится человеком. Они как бы омещаниваются, делаются земными, но из-за этого не перестают разыгрываться и наверху, и могут быть рассказаны также и в небесной их форме. Иногда, например, старик утверждал, что сыновья Хеттуры, которую Авраам на старости лет взял в наложницы, Медан, Мадиан, стало быть, Иокшан, Химран, Ишбак, и как там их еще звали, что эти сыновья сверкали, как молнии, и что Авраам выстроил им и их матери железный город такой высоты, что в него никогда не заглядывало солнце, и он освещался одними лишь самоцветами. Слушатель Елизера должен был быть совершенным тупицей, чтобы и не понять, что под этим тускло светящимся городом подразумевается преисподняя, царицей которой Хеттура, значит, и представала в этой картине, в этой неоспоримой картине. Да, Хеттура была простой хананеянкой, которую Авраам на старости лет удостоил своей постели, но она была матерью ряда аравийских родоначальников и владык пустыни, как была матерью одного из таких владык, египтянка Агарь. И если Елизер говорил о сыновьях, что они сверкали, как молнии, то это значило только, что он видел их двумя глазами, а не одним, под знаком одновременности и единства двух качеств. И главарями бедуинов, бродягами, и сыновьями, и князьями преисподней, как то было с Измаилом, неправедным сыном. Бывали мгновения, когда Иосария, жене праотца, старик говорил в странных тонах. Он называл ее дочерью оскопленного и высочайшей на небе. Он добавлял, что она носила копье, а с этим, как нельзя лучше, вязалось то, что первоначально она звала Сарой, то есть героиней, и лишь Бог низвел и уменьшил ее до Сары, то есть до простой госпожи. То же самое случилось и с ее братом-супругом, ибо Авраам, что значит «высокий отец» и «отец высоты», —